574. Ноябрь 19. Любовью держимся. Любовь творит, любовью достигаем и приближаемся. Любовью огонь получаем. Любовью идет восхождение духа. Ею крепок провод. Она делает далекое близким и будущее действительностью. Она раскрывает очи души и двери понимания. Ею почерпаем силы. Это стержень движения микрокосма, ось, которая выдержит любую нагрузку. Это основа связи с учителем. Это огонь сердца, очевидность, превращающий в действительность, и действительность в сказку. Если хочешь восходить неустанно, люби. Научись любви огненной, не знающей ни забвения, ни перерывов, ни остановок, ни равнодушия. Любовь можно усиливать сознательно. С любимым цветком ухаживают особенно тщательно. Не забывают полить ежедневно и оказать внимание. Любимое близко на сердце. Истинная любовь не знает колебаний чувств. Истинная любовь не медлит с мыслями о любимом. Храм сердца на любви воздвигается. Говорю о любви безусловной, ни от чего не зависящей, преодолевающей все. Можно ли внутреннюю, неприходящую основу бытия человека поставить в зависимость от чего бы то ни было? Но любовь к владыке — это то, на чем стоит и чем держится сознание ученика. Пройти над пропастью можно лишь любовью к учителю, а также и устоять в борьбе непосильной. Любовь — основа сущего. Формы ее различны и многообразны, но она всегда означает взаимопритяжение и объединение начал, устремленных взаимно. Касается ли это притяжения атомов между собою, химических превращений, электричества, света или любого явления жизни? Но в высших формах своих это огонь утонченный, сияющий, объединяющий части, принадлежащие друг другу. Провод любви весь дальнюю приносит неотменно. Сила, величайшая в космосе, действует мощно, когда прилагается сознательно. Как охотно отзывается сердце на зовы ее и вспыхивает всеми огнями. Не есть ли это вечный пламень жизни, горящий в недрах космических? И все живое черпает от него по сознанию и степени своей. Высшее уявляет наивысшие формы ее выражения по созвучию и соответствию. Любимое, к чему устремляемся, притягивается любовью. Любовь — сильнейший магнит. Это и есть тот рычаг, который искал Архимед, чтобы поднять землю. И именно ею можно и землю за собой поднять и возвысить. Сначала любовью к владыке возвыситься самому, а потом уже поднимать и возвышать землю. И не нужно быть сказочным гигантом, нужно просто любить. Огонь любви в жизни находит. В жизни утверждают, ей уже преображают и жизнь. Таинственный, могучий огонь, победитель смерти и жизни, и есть огонь вечности, огонь вечной любви, в огне явленный. Ты думаешь преуспеть? Люби. Научись любить не мозгом, но сердцем. По извилинам мозга нельзя прийти к первоисточнику жизни, но сердце соединено с ним непосредственно. Сердцем и черпай его неиссякаемую силу. Не надо вовлекать сюда мозг. Он начнет рассуждать по-земному, а огонь любви, огонь вечного духа поверх мерок земных, поверх рассуждений, поверх мозгового понимания. Вот пишешь мысли мои, а даже не знаешь, как это происходит, ибо мозг объяснить не может того, что в ней и помимо него происходит. Он лишь слепой исполнитель велений сердечных, который должен координировать свою деятельность с указами огненными. Сердцу дорогу откройте так, чтобы мозг не мешал, особенно при записях. Дело сердца — установить связь огненную, не смущаясь ни расстоянием, ни условиями, а дело мозга — не вмешиваясь и не загромождая экрана сознания своей собственной продукцией, добросовестно фиксировать все, что на нем появляется, в должной последовательности. Мозгу надо потушить себя. Это очаг самости, стремящийся себя утверждать независимо от воли и часто вопреки ей. Можно наблюдать, как мечется мозг, хватая за обрывки мыслей и перескакивая с одной на другую, как трудно заставить его войти в определенное русло и двигаться по данному ему направлению, не бросаясь со стороны в сторону. Плавно течет мысль владыки, развивая и углубляя основные положения и не отклоняясь от цели. Но это при условии, если не мешает мозг. Самовольного движения в материи оболочек надо всеми силами избегать при процессе восприятия мысли, ибо мешают чрезвычайно. Требуется контроль уже не над мыслью, но над всеми тремя оболочками одновременно. Они, приведенные к молчанию, подчиняются и без особого труда, если огонь сердца достаточно силен. Но огонь сердца выжигается любовью к владыке, ибо огонь есть любовь. Так силы любви достигаем.